Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 61. Казалось, все доброе поле содрогнулось. Тевтоны пустили коней в тяжелый галоп. Пешие воины едва поспевали за всадниками. Ответных выстрелов больше не было. Стрелять на такой скорости из глубины строя арбалетчикам несподручно. Да и времени на перезарядку самострелов не оставалось. И ни к чему это. Противник близко. А скорость набрана достаточная, чтобы смять его, опрокинуть копьями, пробить и расширить брешь в обороне. «Gott mit uns!» Перевод с немецкого «Бог с нами» разнеслось над полем. Интересно, тевтоны действительно считают, что Господь на их стороне? Потом громыхающая лавина издала еще один многоголосый, но уже невнятный вопль. В нем было все – боевой клич, обещание скорой смерти, восторг предстоящего кровопускания. Этот полузвериный рык, приглушенный шлемами, давал понять, что носители крестов на время битвы перестают быть людьми. Всадники Бурангула тоже убрали луки. Но до чего же жалко выглядели их плетеные щиты, короткие копья и редкие сабельки. Смешно было даже помыслить, что небольшой отряд легкой конницы способен стать сколь-либо серьезным препятствием на пути закованной в металл кавалерии ордена. Бронированное рыло свиньи снесет такого противника, даже не замедлив хода. Бурангул вопросительно глянул на Бурцева, тот покачал головой. Да, первая шестерка отборных рыцарей из острия клина совсем близко. Да, земля дрожит от ударов тяжелых копыт. Да, теперь развернуть свинью, не поломав строя, тевтонам не удастся, но фитиль китайской бомбы горит всего-то секунды три, он проверял. Теперь и новгородцы с факелами заёрзали в седлах. Бедняги не имели возможности даже схватиться за оружие. Руки заняты. «Рано», – процедил Бурцев. «Еще рано». Кони не ягничали, люди тоже. Зажженный факел в его руке и тот, казалось, проявил признаки нетерпения. Огонь шипел и плевался искрами, а Бурцев ждал. «Рано. Ни одна мина, ни один осколок не должны пропасть даром». Он уже различал не только чернильную черноту крестов на щитах и плащах, он видел злой блеск глаз в прорезях горшковидных шлемов. Он даже понимал, какое из шести первых вражеских копий метит его грудь. Вон то, второе слева, массивный, чуть туповатый наконечник. Такой не просто прокалывает чужой доспех и чужую плоть. Он проламывает, рвет, крушит и моржит все на своем пути. Щит, кольчугу, ребра, позвоночник. Такая заостренная булава на длинной рукояти не оставляет ни малейшего шанса. Никому. Но! Раненым медведем простонал Дмитрий. А вот теперь пора! Бурцев заорал, как полуумный, развернул лошадь и с седла поджег первый фитиль. Ура! Подхватили степные лучники, и целую вечность ждавшие этой команды конники Бурангула прыснули в сторону. Перед грозной, изготовившейся к шибке свиньей, вместо сотни кочевников остался лишь десяток всадников, бегущих, волочащих за собой по земле горящие факелы. А сзади, далеко сзади, выстроилась вторая линия обороны под новгородским стягом. К ней-то и мчали сейчас Бурцев и его помощники. Каждый знал, какой громовой горшок должен запалить, и каждый сделал это прежде, чем копыта тяжелых тевтонских коней ударили в землю, утоптанную легконогими степными лошадками. Вверх потянулись слабые струйки дыма, в грязи засверкали искрящиеся огоньки. Возможно, рыцари и заметили язычки пламени, но не придали им значения, куда больше тевтонов занимали рассеявшиеся кочевники. Жаждущие крови орденские братья взвыли, дико, разочарованно. Такой близкий, такой обреченный противник и вдруг уклонился, вывернулся из-под удара. Ревущая волна, желая поскорее выместить зло и обиду, неслась за десятком факельщиков к новгородскому строю. Русичи не отступали, не разбегались. укрывшись за щитами, ждали. Бурцев считал секунды. Это было похоже на прыжок с парашютом. Пролететь 3 секунды, дернуть кольцо. Впрочем, сегодня рвать кольцо не понадобится. Сегодня день принудительного открытия куполов. Тяжелых, железных, начиненных смертью, врытых в землю и подпаленных. В бешеном галопе он выкрикивал вслух. 331, 332, 333. 3 секунды позади и ничего. Только стук копыт, лязг металла и крики атакующих крестоносцев. Ничего. Новгородцы разомкнули щиты, пропуская беглецов с факелами. Сомкнули вновь. Ничего. Или он неверно отчитал время. Но даже если так, то уже должно быть. Давно должно быть. Что за черт? Взрыв. Он все же ошибся. Ненамного. Самую малость. То ли последние метры свинья в черных крестах преодолела слишком быстро, то ли фитили горели слишком медленно, то ли огонь факела коснулся запалов с небольшим запозданием. Но самая первая мина, та, что находилась ближе остальных к противнику, рванула уже забронированным рылом тевтонской свиньи, где-то в черных рядах кнехтов, рванула, щедро нашпиговав осколками орденскую пехоту. Это была единственная неувязка, и она не нарушила планов Бурцева. Сполох пламени и фейерверк огненных брызг, ударивших в глубине тевтонского строя, словно надрезал толстую шею свиньи, отсекая ударную группу клина от тулова крестоносного чудовища, а затем земля ожила, вздыбилась уже под бронированным кулаком рылом. Мины рвались одна с другой, выхаркивая в людей и животных смертоносные заряды. Густые фонтаны огня и осколков били прямо из-под копыт, и они не шли ни в какое сравнение с тем градом стрел, сквозь которые крестоносцы прорывались, не теряя строя. Теперь спасения не было. Ни щиты, ни шлемы, ни латы не спасали от визжащих осколков. Ударная волна перебивала ноги лошадям, а россыпь острого металла сшибала сёдел лучших рыцарей ордена. Люди и кони на полном скаку падали в жирную дымящуюся землю, падали, орошали доброе поле собственной кровью. Задние ряды налетали на передние, поверженные, израненные, обожженные, копошащиеся в черно-красной жизни. Многие всадники валились вместе с конями, не в силах ни объехать, ни перескочить внезапно возникшую преграду. За доли секунды на месте притупившегося клинка возникла чудовищная давка. Монолитный строй стал смертельной западней для всех, кто в нем находился. Грязь, прожженные дыры и особый неповторимый цвет, который оставляет только обильный кровавый краб, украсили плащи крестоносцев. А взрывы все гремели, выбрасывая к небу ошметки разорванных тел в оболочке искореженных лад. Грохот, гарь, яркие всполохи и паника, и вопли боли и ужаса. Лишь несколько всадников успели подскочить заминированный участок. Та самая шестерка отборных рыцарей, что мчалась в атаку первыми. Но сейчас ошеломленные, рассеянные, потерявшие строй и напор, они не казались больше грозными противниками. Влетев по инерции в ряды новгородцев, тевтоны напоролись на густой частокол копий. Эти шестеро пали все до единого. Взрывы смолкли, боевой порядок крестоносцев развалился. Из-за взломанных фланговых колонн, словно гной из лопнувшего нарыва, хлынули кнехты в черных доспехах. Всадники тыловых рядов натягивали поводья, поднимали лошадей на дымы, поворачивали от полуживой шевелящиеся баррикады из металла и плоти. Пехота пятилась, расползалась, просачиваясь сквозь бреши взломанной трапеции. Орденская свинья увязла в самой себе. Атака захлебнулась. Небольшими группками и поодиночке тевтоны старались выбраться из давки и дыма, но прийти в себя и занять оборону им не позволили. Русичи и стрелки Бурангула ударили по ошеломленному противнику почти одновременно. Новгородцы врубились в остатки бронированного рыла спереди. Кочевники атаковали фланги и тыл противника. Русичи лезли в рукопашную и дрались страстно, самозабвенно. Лучники Бурангула использовали иную тактику. С гиканьем и визгом они гнали лошадей на врага, пускали стрелу другую, поворачивали, уступая место следующему стрелку, потом мчались прочь, вытаскивали на скаку из колчана новую стрелу и, описав полный круг, атаковали снова. Живые колеса крутились возле разбитой свиньи, без перерыва осыпая рыцарей и кнехтов. Орденские арбалетчики не в силах были остановить это смертоносное окружение. Тевтонам, принявшим бой с новгородцами, тоже приходилось несладко. Преимущество строя теперь использовали русичи, а хаос и беспорядочное смешение пехоты и конницы, рыцарей и кнехтов, братьев и полубратьев мешали крестоносцам дать хоть сколь-либо организованный отпор. Бурцев дрался вместе с десятком Дмитрия. Собственно, не дрался даже, а просто поднимал и с яростью опускал изогнутый клинок на любое препятствие, возникавшее впереди. Он силой рубил своей татарской саблей тевтонские кресты и черную Т-образную вышивку на сером фоне. Рубил глухие шлемы рыцарей и каски кнехтов. Рубил и конных, и пеших. Рубил щиты, плащи, кольчуги, панцирь. Рубил, почти не получая сдачи. И отстраненно удивлялся, почему в такой мясорубке его самого до сих пор не располовинили тяжелым рыцарским мечом? Почему не снесли голову? Почему не нанизали на копье? Дело оказалось вовсе не в берсеркерской неуязвимости, и уж тем более не в искусстве конного фехтования, обретенном вдруг бывшим ОМОНовцем. Просто дружинники Дмитрия во главе со своим десятком умело прикрывали его щитами и телами тоже. «Кажется, я обзавелся собственными телохранителями», – подумал Бурцев. И пока тевтонский сержант выдирал свой топор из щита Дмитрия, рассек еще один Т-образный крест. У микрофона был Махмутов Даниил.